терял в весе до 2 килограммов. Когда-то проверял. Что ж, ребят, пожалуй, клапаны вшивать можно? Вот только, Михаил Иванович, само вшивание надо изменить. Как? Женя мне объясняет. Вполне толковое рассуждение. Сначала провести швы внутри через клапанное кольцо, без клапана, а потом протянуть нитки через клапан вне раны. После этого посадить его на место и последовательно завязать все узлы. Очень дельно. Нужно записывать протокол операции. Не хочется, нудное дело, но деться некуда. Однако тут такой шум, что не дадут. Отправить их, может быть? Нет, не стоит. Им приятно здесь, и они заслужили, а так пойдут, и момент будет потерян. У каждого найдутся свои дела, атмосфера рассеется, и снова ее не создашь. Жень, может быть, пойдем ко мне в кабинет, там запишем операцию? Жене явно не хочется, видно по лицу, тут хорошо. Не так часто бывает, когда все равны, и профессор, и ординатор, но надо идти, начальство велит. Бросил сигарету, забрал журнал и историю болезни, готов, и мне не хочется, но нужно. Кроме того, переодеться, я весь мокрый, простужусь, пожалуй. Сейчас это мне не безразлично, я еще хочу делать операции. По дороге заглянул в операционную. Мирная картина. Саша спит. Леня помогает ему дышать. Дима о чем-то тихо беседует с Оксаной. Вспомнилось, будто у них любовь. Сплетни, наверное. А впрочем, кто знает? С виду все тихо и гладь. А сколько всяких подводных течений, я просто не знаю и знать не хочу, но не буду мешать. По всему видно, что им хорошо. В раздевалке разбросаны вещи. Беспардонный народ. Вон и моя майка на полу. Ничего, подниму. Приятно надеть сухое. Приятно посмотреть на Женю. Стройный, мускулистый, молодой. Спортом занимаешься? Да, занимался. А теперь какой спорт? Нет времени. Спорт ерунда. Но физкультура необходима каждому. Конек. Сам я это понял после 40, когда появился животик и начало прихватывать сердце. Все согнал. Теперь агитирую. Кабинет. Он совсем неплох. Стены покрашены в хороший цвет, светло. Занавески только старомодные, с пупышками. Нужно сменить на яркие. А впрочем, какая разница? У меня с годами все меньше и меньше тяга к вещам. Пожалуй, к старости пойму Диогена, если бы в бочке была ванна. Садись, приступим. Долго пишем. Я в журнал, он в историю болезни. Вспоминаем, чтобы не забыть чего, не исказить. Операция еще новая, приходится записывать подробно. Потом протоколы будут все короче и короче, пока останутся одни обычно, обычные. Интересно идет мышление. Сразу в нескольких планах. Вот тянется одна цепочка мысли о Саше. Периодами она разрывается и включается другая. О медицине, об операциях, кровообращении. В интервалах между тем и другим всякий вздор, порожденный тем, что попадает на глаза и в уши. Поток мышления. У меня сейчас какое-то особенное состояние. Подъем, ясность, свобода мысли. Совсем иначе, чем до операции. Когда был придавлен ожиданием опасности, тянулась одна только ниточка. Операция и все с ней связанное. Тоже подъем, но совсем другой. Целеустремленный и неприятный. Страшно, но нужно. И сожмись. А сейчас все открыто, все интересно и ново. Писать закончили, и Женя пошел. 6.